Стрельба без шума. В кинофильме «Брат» показано, как главный герой, которого играет Сергей Бодров, мастерит глушитель для нагана из обыкновенной пластиковой бутылки. А в телесериале «Слепой» так и вообще глушитель на пистолете Игоря Северова едва ли не больше самого пистолета. Почему это вдруг пошла мода на глушители? Действительно ли такое устройство может быть самодельным? Какова физика процесса глушения? Глушителем ныне оборудуют практически всякую шумящую машину, аппарат, двигатель, агрегат, устройство. Человечество объявило войну шуму, убедившись, например, что гром среди ясного неба, раздающийся после пролетевшего самолета, изрядно мешает людям жить, вредно отражается на их здоровье. И тогда на пути распространения шума стали ставить разного рода барьеры. Скажем, глушитель мотоциклетного двигателя оборудован множеством перегородок, заставляющих выхлопные газы из цилиндров перед тем, как вырваться на волю, пройти через довольно-таки длинный лабиринт и по пути значительно утихомирить свой рев. Аналогично устроены глушители в автомобильных и авиационных двигателях. А что касается оружейных глушителей, то их создание, пожалуй, наиболее сложная техническая задача. Прежде всего, потому что грохот тут создается воздухом, выталкиваемым из ствола пули и пороховыми газами. Вырвавшись на волю из ствола, эти газы попутно еще и создают ударную баллистическую волну, распространяющуюся по округе со сверхзвуковой скоростью. Ведь давление газов в стволе порядка 200 атмосфер, а температура — около 1000 градусов. Сами понимаете, укротить подобный источник шума не так-то просто. Тем более, что глушитель должен быть достаточно компактным и надежным. Попытки создания таких устройств предпринимались неоднократно и с переменным успехом. Пионером в этом деле считают полковника французской армии Гумберта, который в 1898 году сконструировал первый прибор для бесшумной стрельбы. Надо отдать должное хитроумию у полковника. Глушитель Гумберта представлял собой насадку, которая навинчивалась на конец ствола. А внутри имелся шарик, обычно покоившийся в специальной выемке ниже канала ствола. При выстреле двигавшиеся за пулей пороховые газы подхватывали шарик, и он словно пробка затыкал изнутри отверстие глушителя. Газы оказывались запертыми в канале ствола и медленно просачивались через тончайшее отверстие в задней стенке глушителя. Теоретически конструкция выглядела идеально. Однако на практике оказалось, что камера в полевых условиях быстро засоряется, и шарик уже не прилегает так плотно, как хотелось бы, и глушитель перестает выполнять свои функции. Это еще полбеды. Беда в том, что вся хитрая конструкция работала лишь при горизонтальном положении ствола. А стоило наклонить оружие, шарик мог еще до выстрела закупорить дуло, что иной раз приводило к разрыву ствола. В общем, от конструкции Гумберта пришлось отказаться. Взамен его датские оружейники Боренсен и Сигбьорсен предложили устройство совсем другого типа. Воплотить их идею в металл взялся сын знаменитого изобретателя пулемета. Глушитель Максима представлял собой надульную насадку цилиндрической формы без всяких шариков. После выстрела пороховые газы, выходя из дула, сразу расширялись и охлаждались. При этом они теряли часть кинетической энергии, а потому выходили наружу более или менее тихо. Интересно, что первыми оценили глушители охотники. Бесшумные выстрелы, на самом деле напоминавшие по звуку хлопки в ладоши, не распугивали дичь. Однако однокамерный глушитель слабо глушил звук. И конструкторы догадались, что эффект можно усилить, посадив на ствол несколько глушителей последовательно. Или, что куда проще, разделить корпус глушителя внутренними перегородками-диафрагмами. Но и такая конструкция далека от идеала. Пуля, проходя через диафрагмы, тратит часть своей энергии, поэтому страдают точность и кучность стрельбы. Кроме того, служат подобные глушители недолго. Диафрагмы быстро изнашиваются, и после нескольких выстрелов оружие вновь становится шумным. Тем не менее, из-за простоты конструкции одноразовые глушители используют и по сей день. Например, насадка на автомат Калашникова поначалу снижает уровень шума в 20 раз и позволяет произвести до 200 выстрелов. А если накрутить аналогичный глушитель на ствол пистолета, то звук выстрела можно пригасить 500 раз. Пробка от шампанского и то иной раз хлопает громче. И все же конструкторы недовольны глушителями расширительного типа. Они хотели бы, чтобы такие устройства служили в идеале столько же, сколько и само оружие, могли составлять с ним единое целое. В итоге раздумий и экспериментов появились так называемые интегрированные глушители, составляющие с оружием единое целое. Главная изюминка — в предварительном отводе части пороховых газов из ствола. Для этого в стволе высверлены небольшие отверстия. Через них газы, толкающие пулю, выходят в заднюю расширительную камеру глушителя. Передняя его часть, как обычно, разделена диафрагмами. Данная конструкция позволяет уменьшить общую длину оружия, поскольку устройство располагается вокруг ствола и лишь незначительно выступает за его пределы. Но есть недостаток. Отвод части пороховых газов снижает дальнобойность и меткость такого оружия. В последние годы выяснилось, что можно заглушать звук выстрела более действенным способом. Идея заключается в том, чтобы после выстрела вообще не выпускать пороховые газы из ствола, а наглухо запирать их, как то делалось в глушителе Гумберта. Делается это с помощью специального патрона, идею конструкции которого тульский оружейник Гуревич предложил еще в середине прошлого века. Внутри патронной гильзы, впереди порохового заряда, он поставил специальный поршень, а пространство между поршнем и пулей предложил заполнить водой. При выстреле пороховые газы толкали поршень, тот давил на воду, а она на пулю. Дойдя до конца гильзы, поршень останавливался, упираясь в уступ, и запирал выход газом. Пуля же продолжала двигаться под напором воды, вылетала из ствола к цели. Шума при этом действительно не было почти никакого, но большое облако брызг демаскировало стрелявшего. Пришлось от воды отказаться, но сама идея производить отсечку пороховых газов в гильзе патрона осталась. После вылета пули особый поршень плотно закрывает выход газом из гильзы, и стрелок уже ничем не выдает себя. Создание в нашей стране патронов с отсечкой газов вызвало на Западе настоящий переполох, а сами комплексы — оружие, патрон — получили у специалистов многозначительное название «русский шепот». И все же, несмотря на эти и другие достижения, глушители пока очень дороги, громоздки, недолговечны, а потому работа над их усовершенствованием продолжается. Скажем, некоторые изобретатели предлагают решить проблему радикально, вообще отказавшись от источника шума — порохового взрыва. Необходимую кинетическую энергию пули или стреле должны сообщать сжатый воздух или натянутая тетива. Но о пневматическом оружии и современных арбалетах мы поговорим как-нибудь в другой раз. Здесь к сказанному добавлю. что официально использовать глушители могут лишь бойцы спецназа. Всем остальным это запрещено. Если даже у данного человека есть лицензия на огнестрельное оружие, оснащение его глушителем все равно считается уголовно наказуемым преступлением. Ведь именно эти устройства очень часто используются киллерами при заказных убийствах.